боги. Спас Ярое Око, Никола Морской, Святая Пятница, Егорий Храбрый. В одни древние свершены вы на великих досках и поставлены на высокое тебло. Из века в век перед вами жертва рода моего, свечи и ладан, наонное пение, уставные метания. От молитв, от огня и дыма стали темны многоцветные вапы. Потухло золото, угасла алая киноварь, меркнет чекан серебряной басмы. О, божница отеческая и четверица божественная, тебе кланялись мои деды и отцы, тебе ныне я собеседую.